Глава шестая. Увы, уже совсем скоро выяснилось, что у нас не осталось не только форы, но и вообще хоть какого-то шанса удрать. Как только наша машина взмыла над городом, с темного неба на нее, словно коршуны, ринулись две таких же, что были у бара. От ближайшей к нам протянулись росчерки лазерных импульсов. Флайер тряхнуло, но управление он не потерял. «В гравиконтроллеры бьют!» — выругалась герцогиня и, развернувшись в кресле, вскинула руку в весьма неприличном жесте. «А вот хрена вам, лысого! У нас там броня!» «Надо же, какие интересные подробности вырисовываются!» Под отзвуки этой мысли я заложил резкий вираж и попробовал оторваться от чужаков. Не получилось. Преследователей стало больше. К двум атакующим флайерам присоединились еще четыре. Два снизу, из бара, и два сверху, спереди. «Вот как они нас вычислили! Сканировали по площадям, сверху!» От объяснений герцогини мне было ни жарко, ни холодно. Я об этом даже не думал. Крутился, как уж на сковородке. Бросал машину то влево, то вправо, то вверх, то вниз. На экранах ночного видения, в обзорных окнах и зеркалах мелькали вспышки очередей, как лучевых, так и плазменных. И все это прямо над городом. Где, мать их, долбанная полиция? Почему допускают? К горам надо уходить, к горам. А там по ущельям и к базе, и хрен они нас достанут. Ага, легко, блин, сказать, к горам. Да нелегко сделать. Противник явно отжимал нас в сторону моря. Видимо, тоже понял, что горы – наша единственная возможность, пусть даже умозрительная. Флайер опять тряхнуло. В нас снова почти попали. Только на этот раз я с удивлением обнаружил, что очередь из плазменных сгустков словно бы отклонилась от цели в самый последний миг перед попаданием. «Искажающее поле. Чтобы его обмануть, надо сосредоточить огонь сразу с трех направлений», – пояснила Анцила, умудрившись заметить в этом бедламе мое изумление. «А ну-ка, давай-ка, и мы их пощупаем!» С этими словами она вытащила из-под панели небольшой плазмоган и развернулась вместе с креслом назад. «Попробуй выровняться, и, как я скомандую, тормози!» «На ровном они нас прищучат!» «Всего 3 секунды, они не успеют!» «Ладно, попробую!» – процедил я, стиснув зубы. Улучив момент, когда пара противников зашла нам в хвост, я дал сперва полный газ, а затем после выкрика сзади «давай!» выпустил воздушные тормоза. «Получай, сука!» – яростно выдохнула Анцила. В раскрывшееся окно полетела порция плазмы. Промахнуться на таком расстоянии было практически невозможно. И герцогиня не промахнулась. Однако, увы, выстрел пропал впустую. Так же, как и минуту назад с нами, плазма вильнула в сторону от мишени. «Гони!» – донеслось с пассажирского кресла. Флайер ушел с разворота вверх и через секунду, сделав петлю, очутился рядом с одним из противников. В паре десятков тян справа. Дистанция практически пистолетная. «Бей!» Я даже не понял, как плазмоган оказался в моих руках, а боковое окно раскрылось на всю ширину. Но упустить этот шанс не смог бы ни при каких обстоятельствах. Палец вдавил гашетку и... ничего. Ствол плазмогана задергался, только когда чужая машина ушла с директрисы. Наш быстролет, потеряв на миг управление, нырнул влево вниз и едва не вошел в плоский штопор. Положение спасла герцогиня, ткнула вперед штурвал, дернула рычаг скорости и вырвала у меня оружие. Из пикирования нам удалось выйти буквально у самой земли. Гравидвижки выдали, наконец, полную мощность, и флайер рванулся вверх. Следующие пару минут мы уже не пытались кого-то подбить, а вот противник, наоборот, раз за разом пробовал взять нас в клещи. В принципе, по закону больших чисел и при условии явного численного преимущества, рано или поздно он должен был добиться успеха. Если, конечно, мы не предприняли бы что-то совсем уж невообразимое. Мысль, которая промелькнула у меня в голове, казалась даже не авантюрой, а подлинным сумасшествием. «Экселленца, забейте в автопилот любую пустую точку на 3-5 тин к югу от Данквиля». Хвала небесам, спутница не стала ни спорить, ни спрашивать, а просто сделала, что от нее требовалось. «Готово?» «Маршрут, городские кварталы, на максимальной скорости, хаотичный». «Есть». «Конечный пункт, самоликвидация». «Теперь чуть с задержкой, но все же...» «Сделано». «И, наконец, главное». «Команда на исполнение маршрута, катапультирование». «Глупо, но так и быть», — буркнула герцогиня. Она была абсолютно права. «Глупость бросать машину, пока она на ходу. Однако, с другой стороны, бросать все равно придется. Так почему бы не сделать это прямо сейчас?» После еще одной парочки крутых виражей флайер опять свалился в пике. Я совершенно осознанно вел его к тому месту, о котором, помнится, слышал и от капрала, и от сержанта. Большая промзона, 6 улиц и 25 полутупых переулков, рядом с веселым кварталом, всего лишь в полутора тинах на юго-запад. На север и в горы нас не пускали, а вот на юг и к морю дорога оставалась частично открытой. Я не ошибся. На мой несложный маневр противник отреагировал предсказуемо. Они не стали преследовать нас всеми силами и с тем же упорством. Ведь даже с учетом того, что наша машина снова ушла в паутину городских улиц, большого труда найти ее не составляло. Три флайера снизу, три сверху, пространственное сканирование, плюс, весьма вероятно, сигналы с хакнутых камер слежения давали врагу уверенность в результате. Ему оставалось только загнать нас в какой-нибудь тупичок, блокировать и без помех уничтожить. Этой уверенностью мы, собственно говоря, и воспользовались. 5-6 хаотичных маневров с пролетом на полном газу между зданиями дали нам фору секунд 15. На нужную улицу летающую машину вынесло словно щепку волной. Кое-как выровнявшись и прижавшись к самой земле, я направил наш флайер под пересекающие улицу эстакады. 2-3 секунды вне зоны сканирования – это такая малость, что ни один оператор даже внимания на это не обратит. «Пора!» Рывок катапульты получился настолько резким, что я почувствовал только ухнувший в горло комок и вывернутые наизнанку уши. Мягкий удар гравикомпенсаторов и отстрел пристяжных ремней прошел просто фоном к внезапно погасшему, но затем вновь прояснившемуся сознанию. «Быстрее, экселленса, быстрей!» Вскочив на ноги, я подхватил тяжелое кресло и бросился к чуть замешкавшейся герцогине. А после, поняв, что сама она с таким грузом быстро не справится, вырвал из ее рук вторую сидушку и потащил вправо, к темнеющему среди строений проходу. Анцилла вбежала в проулок первой. Я отстал от нее всего на пару шагов. К счастью, этого оказалось достаточно. Секунд через 5 по улице пронеслись 3 вражеских флайера. Нас они не заметили. Катапультное кресло мы выбросили в мусорный бак примерно в четверти тин от места катапультирования. Пробежка по полусонным улочкам этой городской зоны напоминала экскурсию по промышленной свалке. Куча каких-то складов, без единого живого работника, роботизированные фабрики, не останавливающие производство ни днем, ни ночью, автоматические грузовые транспортеры и автоматические погрузчики, вываливающие из кузова продукцию и отходы. Все, что случайно или наоборот не случайно падало на землю, тут же растаскивалось местными люмпинами или же просто сдвигалось за территорией предприятий роботами-уборщиками. Контейнеры с каким-нибудь барахлом, проржавевшие металлоконструкции, сваленные грудой коробки со всякой всячиной, мешки, поддоны, пришедшие в негодность машины и механизмы. А вокруг них заборы, стены, ограды. Где-то там нам приходилось протискиваться, а где-то перелезать, где-то обходить в кругаля. Если бы не охотничьи рассказы капрала Харберта, я бы сюда ни в жизнь не полез. Заблудиться в этом лабиринте было расплюнуть. Единственное, что не давало отчаиваться, это твердое знание, что выход к цивилизации отсюда все-таки есть. Главное – выдержать правильное направление, а дальше дыры и лазы в оградах сами выведут куда нужно. Обитающие в промзоне бомжи проблем нам не составляли. Время от времени кто-то из них высовывался из своей бетонной норы, ревниво следил за пришельцами, но, не обнаружив опасности или покушения на их бомжовскую собственность, снова уползал в темноту. Пищевыми конкурентами мы для них не являлись. Баки с просроченным продовольствием нас не интересовали, а вот со шматьем, наоборот, весьма и весьма. Сменить ради маскировки одежду обоим нам показалось здравой идеей. Подходящий контейнер мы обнаружили возле очередного складского комплекса. Вещи, не то переработанные секонд-хенд, не то просто перепроизведенные сверх плана и спроса, оказались выброшенными на улицу и уже наполовину разобраны. При нас возле емкости с барахлом шарилась какая-то личность непонятного пола, но на содержимое контейнера не покушалась. Наверное, ха-ха, просто брезговала. Как это ни странно, изготовленные, а затем выброшенные промышленными автоматами шмотки по качеству ничуть не уступали аналогичным, продающимся в дорогих магазинах. Всего за минуту поисков я подобрал себе вполне приличные бриджи, размахайку-рубаху веселой расцветки и шляпу а-ля «Ковбой Мальборо». Анцилла выбирал себе новый наряд чуть подольше. Больше всего она сомневалась насчет того, чем лучше заменить ее слишком приметные шорты. То ли пижонистыми брючками-джинсиками, то ли спортивного вида штанами, то ли не особенно модной, чрезмерно консервативной по ширине и длине, но в целом довольно удобной юбкой. Ничтоже сумняшися, герцогиня примерила и то, и другое, но так ничего и не выбрала. Разрешить этот сложный для всякой дамы вопрос удалось с помощью примитивного психологического приема. Когда она снова вышла из-за контейнера, я поднял вверх большой палец и восхищенно присвистнул. «Экселленсо, я думаю, вам надо взять это. В этом прикиде вы просто, ну, суперский, и там, куда мы пойдем, точно сойдете за местную». Наградой мне стал яростный взгляд, и если бы им можно было испепелить, от меня в этот миг осталась бы только горстка золы. Модные джинсики полетели обратно в контейнер. Оставшуюся до цивилизации часть пути герцогиня проделала в спортивных штанах. В сочетании с обтягивающей футболкой это выглядело неплохо, но уже не так вызывающе, как в брючках в облипочку. Кстати, перед последним забором спутница снова переоделась в юбку, которую прихватила с собой, и какую-то деревенскую блузу. Во время примерок я ее не заметил. И хотя знатоком местной моды я себя не считал, получилось достаточно стильно. В итоге мы теперь оба косили под кантри. Эдакая сладкая парочка, ковбой и его верная скво. Ну, или как их там называют, ковбойками, что ли? Не, вру, ковбойки – это рубахи, клетчатые, их еще на пупке завязывают. Маскировочное мероприятие Экселленса завершило новым нажатием на бусинку своего ожерелья, после чего ее лицо опять изменилось. Специальная голограмма убавила ей пару стандартных лет, вернув в прежний возраст. Решение более чем логичное. Погони я не опасался. Даже если наши тела во взорвавшемся флайере не обнаружат, то с тем, чтобы выяснить, где мы из него выскочили и куда скрылись, преследователи провозятся долго. Но попадать в прежнем виде в объективы камер слежения не хотелось. Кто знает, какие у наших противников завязки в полиции. Поставить нас в розыск, как подозреваемых в каком-нибудь преступлении, дело одной минуты. «Это и есть веселый квартал?» – поинтересовалась Анцела, когда мы в последний раз перелезли через забор. По-тихому прокрались по закутку между зданиями и выбрались на сверкающую огнями улицу. «Он самый». «С Блэк Джеком и шлюхами?» «Ага». «А ты здесь бывал?» «Бывал. И не раз». Не стал обманывать спутницу. Та хмыкнула и не спеша осмотрелась. Народу в этом районе хватало. Со всех сторон доносилась громкая музыка. Светилась реклама разной степени непристойности. За выставленными перед окнами столиками распивали спиртные напитки. Полуодетые дамы скучали под красными фонарями. Неодетые демонстрировали собственные достоинства сквозь стекла витрин. Стены домов подпирали какие-то подозрительные субъекты. А между прогуливающимися по тротуарам гражданами сновали продающие дурь и шлюх сутенеры. Сам я ничего покупать здесь, понятное дело, не собирался. А у Анцелы, даже если бы она захотела, просто не было денег. Сумка с деньгами и гаджетами осталась во флайере. Случайно. Ну, что поделаешь. Даже профессионалы временами совершают ошибки. «А я вот, поверишь, ни разу в такие районы не заходила», — покачала головой герцогиня, закончив осмотр. Я усмехнулся. «И правильно делали, Экселленса. В этих районах таким, как вы, делать нечего». «Это еще почему?» – удивилась Анцила. «Грязь, похоть, разврат. Зачем вам все это?» «А если по долгу службы?» – прищурилась спутница. «А если по долгу службы? Тому, кто отдал вам такое задание, я просто голову открутил бы». Девушка засмеялась и неожиданно взяла меня под руку. «Ладно, проехали. А вообще, нам надо кое-что обсудить. Тут можно найти какое-нибудь тихое место?» «Можно. Не сказать, чтобы совсем тихое, но там точно не помешают». «Отлично. Показывай, где». Нужное место обнаружилось на соседней улице. Глухая стена с дверями через каждые 5-6 стен. «Что это?» – нахмурилась герцогиня. «Кабинки любви. Бросаешь в прорезь монетку и...» Я вытащил из кармана 10-маньковую монету и опустил ее в монетоприемник. «Вуаля!» На специальной панели около двери зажглось 30 минут. У жаждущей уединения парочки есть ровно 30 минут, чтобы насладиться друг другом. Звукоизоляция гарантируется. Прошу, Экселленса. Анцела презрительно фыркнула и шагнула в проем. Я вошел следом и закрыл дверь. Внутри было действительно тихо. Помещение напоминало пенал. Абсолютно глухие стены, пол, потолок, приглушенное освещение, грубое деревянное ложе с одноразовыми матрасами и покрывалом. «Тут камеры есть? Не в курсе?» Взгляд спутницы уперся в вентиляционную одушину в углу помещения. «Чего не знаю, того не знаю», – пожал я плечами. «Понятно. Значит, сделаем так». Она вдруг придвинулась ко мне близко-близко, обняла руками за шею и начала шептать на ухо. «Будем прикидываться любовниками. Ты завалишь меня на кровать, закроешься покрывалом и станешь изображать любовные страсти. Только, пожалуйста, без фанатизма. В процессе все и обсудим». «А если я не совладаю с собой?» «Останешься без яиц». «Понял». «Тогда приступай». Целовались мы с герцогиней по-настоящему, и руку я ей под юбку засовывал тоже вполне натурально. Но едва прокинул ее на любовное ложе и укрылся материей, халява сразу закончилась. Не наваливайся, я тебе не матрас». «Прошу прощения, Экселленса, увлекся». Чуть приподнявшись, я принялся планомерно раскачиваться взад-вперед, а дама, убедившись, что все в порядке, начала говорить. Короче, так, рядовой, задание мы провалили, это первое. Второе, не провалить его мы не могли, нас просто подставили. Кто и зачем, я догадываюсь, но тебе знать об этом не обязательно. Меньше знаешь, крепче спишь, да? Не отвлекайся, продолжай возиться и слушай. С агентом я встретилась в гипермаркете. Он был в соседней примерочной, его сведения оказались действительно важными. Но сейчас, я сейчас думаю, что они были просто приманкой. Кому-то кровь из носу надо было захватить связняка, то есть меня. А когда это не получилось, чтобы спрятать концы, решили убить. Капитан Дидрич знал весь маршрут. Если бы он был в деле, нас взяли бы еще до встречи с агентом или ждали бы в Мегадее, а не гонялись по всему городу. Но все равно, я абсолютно уверена, эти люди свои, из системы. Только свои могли заглушить нам связь, вырубить навигацию и договориться с полицией, чтобы не вмешивалась. Кроме того, ты не смог выстрелить в них. Точно, вспомнил я несуразность с внезапно заклинившим плазмоганом. А почему я, кстати, не смог в них выстрелить? Все очень просто. Ты рядовой, а на моем оружии стоит генетический ограничитель. Он не дает тебе стрелять по своим, тем, кто выше по званию. Понял, в чем фишка? Да, это были свои и, скорее всего, офицеры. Именно так. И сейчас нам надо решить, как действовать. Нам надо вернуться на базу. Верно. Нам надо вернуться и передать информацию. Кому? Хороший вопрос. В Легионе я могу доверять только Дидричу. И твоему комбату, майору Вирстфафену. Первый из клана Рикер, второй из клана Ван Зант, и те, и другие союзны дому Ван Тиль. Командующий Легионом, нейтрал. И если против меня играют серьезные люди, он отойдет в сторону. А ваш муж, эксцелленса? «А что муж?» – неожиданно зло бросила герцогиня. «Он сейчас далеко, и толка от него, в общем-то, никакого. Поэтому диспозиция у нас следующая. Нам надо и вправду вернуться, но у меня это может не получиться». «Почему?» «Гоняются конкретно за мной, а про тебя ничего толком не знают. Кто ты, откуда, где служишь, гражданский или военный. Неделя пройдет, пока тебя вычислят. Так что приказ тебе будет такой». «Сейчас мы разделимся. Я останусь в этом квартале и попробую спрятаться, а ты вернешься на базу и все расскажешь комба...» «Нет, эксцелленса». «Что нет?» «Я без вас не вернусь». «Что значит не вернусь?» – опешила герцогиня. «Это приказ, рядовой». «А мне плевать». «Почему?» «Потому что русские своих не бросают». Эту фразу я произнес на родном языке. Давно, черт возьми, им не пользовался. А зря. «Не поняла?» – тряхнула головой дама. «Десант своих не бросает», – перевел я на галактический. В контексте, конечно, а не дословно. Титулованная лейтенантша молчала секунд 15. За это время я даже раскачиваться перестал, плюнув на конспирацию. «Ты идиот, рядовой Витал», – пробормотала наконец девушка. «Но, знаешь, я этому рада». Из кабинки любви мы вышли через 24 минуты. Свой план, как спастись, я расписал Анцили во всех подробностях. Немного подумав, она согласилась.